Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ростовчане. Здравствуйте, наши постоянные слушатели. Те, кто ждут эту программу, так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника и вместо привычной музыки услышит человеческий голос и рассказ о том, что может быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, который может тебе сказать: «Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, ты моя радость». И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами, слушайте и звоните, звоните и рассказывайте о том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Ваня. Доброй ночи. Доброй ночи, наши слушатели. Доброй ночи, Анна Анатольевна. И сразу телефон прямого эфира 8-952-580-12-13. И сразу сожаление по поводу того, что наша программа сегодня вышла в эфир позже, чем обычно. Хотя обычно прежде она и выходила в 12 часов ночи, но теперь она выходит с 10 вечера. И в связи с тем, что не было света в студии, вот она так задержалась, но мы были здесь, и мы ждали, и мы верили, что свет зажжется, и он зажегся. Очень надеемся, что вы тоже верили, ждали. И теперь мы ждем ваших телефонных звонков. Еще раз номер 8-952-580-12-13. Телефон в Ростове-на-Дону. Никаких наценок поверх вашего тарифного плана не существует. Все в соответствии с вашим тарифным планом и вашим сотовым оператором. И мы начинаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Я жду ваших телефонных звонков. Когда ожидали такой ажиотаж звонков был, где программа, почему нету программы. А вот программа появилась, и какое-то затишье прямо. Дорогие слушатели, присоединяемся. Ваня, так зажигаете. Хорошо. Спасибо. Спасибо за поддержку, и спасибо тем, кто звонил и ждал программу. И прошлой программы тоже не было, потому что я иногда тоже болею. Но сегодня чувствую себя хорошо и с нетерпением ждала этой программы. Ну вот, из-за технических неполадок она задержалась. Но, с другой стороны, все, что не делается, все к лучшему. И мне было очень приятно слышать звонки и сожаления. А сейчас есть звонок в эфир. Доброй ночи. Алло. Алло. Да-да. Алло. Да, да. Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вами о том, что не хотелось бы продолжать вот так, как сейчас, вести работу, понимаете? Наша индивидуальность стала как-то выше, чем мы хотели. Сейчас современный город нам навязывает какой-то ритм жизни очень странный, очень высокий, быстрый. Вот, за всеми текущими проблемами, которые есть у всех людей, да, мы начинаем что-то забывать. Вот. Какие-то такие вещи, как семья, учеба, они иногда конфликтуют. И хочется просто отдохнуть, побыть, может быть, с людьми, которые тебя просто выслушают, готовы понять. Угу. А сколько вам лет? 24. 24. А что именно у вас, вот, что именно вам мешает и чего именно вам не достает в этой жизни? Нет, вы знаете, наверное, я вас немного удивлю. Дело в том, что я считаю, что мне достает всего. Но хотелось бы, возможно, поделиться этим с кем-то. С кем-то, кого этого нет. Об этом я немного сумбурно начал говорить. Ну, я понимаю. Дело в том, что не секрет, в принципе, что за тем, о чем я говорил, о каких-то простых вещах, да, какое-то просто желание понять, чтобы тебя поняли и выслушали, за этим очень многие люди стремятся какие-то экстремальные направления, может быть, светские, да, вот, и забывают о том, что, в принципе, это можно достичь и здесь, и среди обычных людей, не испытывая при этом необходимости как-то подписывать какие-то договоры, да, или еще что-то. Знаете, я слушаю. Дело в том, что да. Просто, по-моему, нужно, чтобы такие люди были. Были просто среди нас, да, среди обычных людей, не люди, которые выделены для этого специально, а просто потому, что они так хотят. Люди, которые что? Должны быть люди, которые что? И не только. Просто люди, которые в нужный момент готовы поддержать, может помочь чем-то. Сейчас как-то модно так говорить о том, что общество формирует государство, да? И, в принципе, даже не каждый вспоминает об этом, когда ругает правительство и нынешнюю жизнь, и как все плохо, и как подорожала колбаса. А между тем, все, что мы имеем сегодня, мы создали сами. И наш город — это тоже мы с вами, обычные люди. Понимаю. Но вот я как-то так, как говорит одна моя коллега, заточена, что вот на интересы и проблемы одного человека, отдельного. Вот вы говорите об отдельном индивидуальности. Меня вот ваша индивидуальность очень заинтересовала. И мне всегда интересно и важно понять, что движет человеком, когда вот так, как вы, он говорит, вот мы, вот люди. Можно о вас? Вот вы себя как ощущаете, как человек, который способен выслушать или поддержать? Повторите вопрос, связь отрывается. Ага. О себе, пожалуйста, расскажите. Я хотел бы сказать так, что я представляю вот одного из тех, просто группу студентов, да, которая задумалась над тем вопросом, который я осветил чуть раньше. Uh-huh. Почему за тем, чтобы получить какую-то, возможно, простую бытовую помощь, не требующую специальных знаний, специальных кабинетов, специальной зарплаты, люди вынуждены искать в достаточно экстремальных и подчас опасных местах. Uh-huh. Мы собрали, создали, если можно так хвастливо выразиться, на базе нашего родного университета, это ЮФУ, такой центр, в который, ну, возможно, это тоже такая некая бравада, да, когда любят люди подписывать благотворительность под какой-то праздник, какую-то дату. Ну, первое наше достаточно такое хулиганское название акции было просто так. Мы просто собрались и пошли искать проблему, которую можем решить. Ну, тогда у нас получилась такая возможность, мы сотрудничали с Собесом, работали с малообеспеченными семьями. Как потом в шутку называли, да, между собой, вот участники, кто помогал, были современные Деды Морозы. То есть, в принципе, ничего нового мы не открыли для людей. Это обычный сбор гуманитарной помощи и так далее. Но знаете, вот что очень сильно поразило? Те, кто знал о нас, кому позвонили из Собеса, те, кто был готов, они, в принципе, встречали нас спокойно. Mm-hmm. Да, должны прийти люди. Приятно, спасибо, до свидания. А те, кому по каким-то причинам не дозвонились или не знали, вот очень интересно было наблюдать, у людей был шок. Они до последнего не верили, что это происходит с ними, хотя, в принципе, ну, это уха какая-то. Да? А что именно вы делали, как помогали? Я же говорю, ничего сложного, ничего сверхъестественного, просто какие-то подарки, игрушки детям, там, тетрадки, опять же, для детей, которые пойдут в школу. То есть, ну, мелочи. Те мелочи, которые, в принципе, может сделать любой человек. И они стоят достаточно дешево. Это достаточно просто все сделать. То есть, ну, не было такого. Мы не ожидали такой реакции. Люди удивлялись самому факту того, что к ним кто-то приходит. И вот в последний день, когда вот мы уже разместили, я помню, была бабушка, которая до последнего, до дверей своей квартиры, она спрашивала, может быть, нам надо где-то расписаться или поставить за кого-то подпись или дать нам денег. И, то есть она не верила. Она, наверное, поверила только, когда закрылась за нами дверь. Она, наверное, поверила, что это было вот действительно просто так. И посмотрев на эти результаты, мы решили, что такую работу стоит продолжить, что ее не хватает и в городе, в нашем, и, наверное, вообще в обществе, да, в каком-то современном. По крайней мере, в нашем. Ну, примерно как-то так. Мы договорились получить какую-то базу. Это наш, опять же, университет помог с этим. Просто некие документы, бумаги, которые позволяют говорить людям, что мы не просто, не совсем просто так, мы как бы действительно откуда-то пришли, имеем какие-то контакты, потому что все-таки уровень недоверия достаточно высок. Ну вот сейчас мы такую же акцию проводим в Советском районе. Опять же, ничего пока, к сожалению, высокого, такого общезначимого. Ну, мы пробуем свои силы. Что-то получается. Я правильно поняла, что эта идея пришла в голову вам? Нет, не совсем. Тут сложно сказать, кому пришла первому в голову идея. Просто это было скорее решение такое достаточно общее. То нельзя говорить о том, что есть какой-то руководитель или что-то, какая-то иерархия, может быть, да, структура какая-то. Ну, достаточно глупо, по-моему. Мы не позиционируем это как какую-то благотворительную добавку к нашей учебе, которая позволит нам, там, не знаю, добиться какого-то расположения университета. Мы просто делаем это. Мы это просто делаем, скажем так. То есть это возможность просто так помочь человеку, которому это нужно? Ну, дело в том, что мы не можем как бы помочь всем, но если там, ну, если мы можем, мы стараемся это сделать. Планы, конечно, растут со временем, но будем надеяться, будет получаться. То есть так и называется ваше сообщество? Просто так? Ну, сейчас, когда мы получили официальное признание университета, сейчас мы называемся, на секунду, Центр стратегии и технологий Южного федерального университета. Ой, ну, это так достаточно, да. Слушайте, как хорошо было просто так. Что? Когда называлось просто так, как хорошо. Ну, так почело как-то душевно, по-человечески. А можете там второе название как-то оставить? Просто Центр стратегии и технологий и такое в скобках. Просто так. Ну, я думаю, это тоже очень хороший вариант. Ну, просто какие-то официальные бумаги потребовали некой официальности все-таки. Ну, да, я понимаю. Мне это очень близко и понятно, потому что название акции, которую я провожу, которую я придумала чисто по-ростовски, я думаю, просто так, чисто по-ростовски, как-то вот очень хорошо сочетается друг с другом. Да, я с вами согласен. Тем более, что мы как бы открыты, мы ищем контактов, ищем друзей, ищем тех, кто считает так же, как мы. Или когда-то испытывал такие же чувства, такие же мысли, как и мы в этом плане. А тем, кто хочет присоединиться к вам, ну, не только студенты, я думаю, что у ЮФУ там, наверное, объявление есть и есть информация. А если кто-то просто хочет присоединиться, как вас найти? Ну, пока что мы находимся через факультеты, в основном это философский факультет, ЮФУ. Исторически так получилось, что первая вот эта вот компания людей, которым пришла в голову эта мысль, она как-то большей своей частью на философии оказалась. Но потом также и социология, политологические факультеты, сейчас мы расширяемся с ними, хотим связаться с психологией, с юристами, потому что люди, которым это интересно, как тут на самом деле, да, они есть везде, это нет какой-то вот шаблонности, привязки к чему-то. Пока что мы позиционируем себя как студенческие, как центр ЮФУ. Вот. Ну, знаете, у меня так сразу творческий процесс включился, и я думаю, как бы дальше, как бы что еще, вот, чтобы вам придумать, или ну, как бы это сделать, ну, или даже не то, что сделать, как бы это оставить вот на таком общечеловеческом, просто человеческом уровне общения и поддержки. Ну, тут дело в том, что у нас сложное место обучения, и, конечно же, мы не могли просто оставить это на уровне помощи, да, ну, кто о чем, философы должны были подвести какую-то базу. Это ж в порядке шутки, а если серьезно, просто мы считаем так, что ситуация, которая сложилась, да, которую я сказал в самом начале, крайней индивидуальности, индивидуализированности нас, она, в принципе, имеет путь решения, и так считают только мы, некоторые ведущие политологи, которых мы изучаем, мониторим их работы, иногда ведем переписку, они считают, в принципе, так же. Вот некий Ефим Островский, это один из современных философов и один из ведущих гуманитарных технологов, он делает вывод, что на мировоззрение людей влияют несколько направлений общества. Это семья, университет, личный социум какой-то. И чтобы изменить вот эту проблему, о которой, на самом деле, много, нужно работать именно через эти структуры и с их помощью. То есть это какая-то помощь студентам в плане стажировки, какое-то закрепление, даст им будет завтра. Они не вышли из учебного заведения с высшим образованием, а дальше они должны искать работу. А потому что они просто нужны. Но в современности что еще можно заметить? Как бы, не будем вдаваться, да, хорош или плох был Советский Союз, но с его окончанием общество осталось наедине с собой. И как бы достаточно сильный пошел разрыв из-за этого. Мы считаем, что не только какая-то вот национальная идея, которая сейчас стала модно говорить, нужна обществу, а просто какой-то взгляд общий. Просто что-то то, что то, о чем все будут думать одинаково. То, что такое плохо, если говорить уж совсем общими, да? То есть вот какие-то ценностные воспитания, может быть, обсуждения, работа в этом направлении. Что-то достаточно простое. Но, тем не менее, то, чего не всегда мы можем найти. Понимаю. А все-таки, как можно вас найти тем, ну, может быть, слушателям, которые сейчас слышат и хотели бы присоединиться? Одну секунду. Я думаю, что... Сейчас я продиктую вам номер телефона. Да, пожалуйста. 8-988-37-03. Еще раз. 8-988-537-01-33. На том конце провода девушку трубку возьмет девушка по имени Александра. Вот, и она. И она ответит. А как вас зовут? Можете сказать? Меня зовут Василий. Василий. Я повторю телефон. 8-988-537-01-33. Правильно? Да, да, все правильно. Это просто так. Ну уж я буду так называть. Это хорошо. Для тех людей, кто просто так хочет помочь. Еще раз повторите, пожалуйста. Дело в том, что ростовская Теле2, к сожалению, еще далеко от идеала. 8-988-537-01-33. Это контактный телефон для тех, кто просто так хочет встретиться с людьми, которые хотят помочь, и просто так хочет помочь просто людям. Так? Ну, можно сказать и так. Мы не считаем, что название – это что-то настолько самоочевидно важное, что оно имеет ключевое значение. Ну, знаете ли, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Ну, да. Да. Хорошо, спасибо, Василий, вам за информацию, спасибо за рассказ. И вам спасибо. Спасибо, это действительно очень важно. Хорошо, жду вашего следующего звонка. С рассказом о том, как это продолжается. Звоните в каждую программу, мне интересно. Хорошо, договорились. До свидания. До свидания. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». И вы можете звонить нам по телефону 8-952-580-12-13, 8-952-580-12-13, и можете слушать нас онлайн, если... Если вы вступите в нашу группу ВКонтакте, в поисковике набираем «Рок-радио Тихий Дон», первая ссылка, очень приятно, что у нас уже больше 2000 человек. Mm-hmm. Добавляемся, там все очень подробно написано, как можно слушать нас, в принципе, в любой точке интернета. Также помним про наш неофициальный сайт нашей программы, программы ночного разговора nr103.narod.ru. Ну, ссылку на эту, на этот сайт также в нашей группе ВКонтакте найдете. Проще всего через нашу группу ВКонтакте «Рок-радио Тихий Дон». Еще раз напоминаем номер телефона прямого эфира 8-952-580-12-13. Звонки без наценок. И на этом сайте nr103narod.ru можно уже увидеть фотографии с прошлой акции чисто по-ростовски. Вот в прошлую пятницу я не говорила об этом, не была программа. Но фотографии появились очень быстро, и спасибо Дмитрию, который делал эти фотографии, их там размещал, выбрал самые лучшие, они очень интересные. И сначала скажу немного об акции «Чисто по-ростовски» последняя, которая прошла, а потом вернусь к теме, о которой говорил наш слушатель Василий. Акция прошла хорошо. Хорошо, душевно, пришли люди, ну, так же, как обычно, 30 с небольшим человек. И был мусор, и были мешки черные, и перчатки, в этот раз не белые, а синие. И был круг, и был тренинг, и был такой, ну, командообразование. Интересный момент, когда мы не стали уходить очень далеко, убирали на пляже, очень грязно. И любимое мое упражнение на доверие, когда нужно упасть назад на руки людей, которые тебя поддерживают, оно достаточно сложное, и важно в такой момент, чтобы было тихо, спокойно, дать человеку сосредоточиться. А рядом были ребята, которые, ну, просто отдыхали, отдыхали на острове, и они, ну, как-то комментировали, интересовались живо, ну, и как-то немного мешали. И мне, ну, они интересовались очень, и мне было интересно, я предложила им тоже поучаствовать. И так всегда интересно смотреть, когда люди, которые вот, да, там как-то вот немножко снисходительно, но самим им было подать очень трудно. Но они все преодолели свой страх и были довольны. И я надеюсь, что они тоже будут участвовать. И следующая акция «Чисто по-ростовски» будет 27 июня, 10 утра, как обычно, на Зеленом острове. Встреча возле Понтонного моста, если его перейти, слева от Понтонного моста. А вот теперь это имеет непосредственное отношение к тому, о чем говорил Василий. Я как раз искала подтверждение той теории, о которой я читала недавно, и тому, что я наблюдаю в жизни. Есть такая теория о том, что, ну, вообще все у нас чередуется в жизни. Периоды подъема чередуются периодами спада. И мир устроен по одним законам. И есть всеобщие законы, и в малом отражается большое, и в большом малое. И вот наше общество, ну, социальное общество, оно также развивается и подчиняется тем же самым законам. Мне очень нравится, как академик, физик Илья Пригожин говорил о том, что великая китайская наука, которая никогда не изучала, как камень падает на землю, но знает законы бытия, но передает их в метафорической форме. И мне вот проще гораздо говорить такое на этом языке метафор. И я поэтому то, о чем говорил Василий, но он философ, ему проще, и я скажу проще. Есть такая теория, что периоды эгоизма, вот, например, была так у Джава. У него есть две строчки, две песни, казалось бы, совершенно противоположного направления. Одна строчка, одна песня начинается словами «Возьмемся за руки, друзья». возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. И у него же есть другая песня, которая начинается со слов «Дураки любят сбиваться в стаи». И очень часто так говорят о русских особенно, что вот они не дружные, вот они друг другу не помогают, вот люди других национальностей, особенно маленьких, они там чем меньше, тем они друг за друга крепче держатся и в любых ситуациях помогают, ну, выделяют, во всяком случае, своих земляков или людей своей национальности, а вот русские недружные. И особенно пожилые люди с грустью вспоминают, иногда с тоской, иногда и сердятся на нынешнее поколение о том, как дружно жили люди до войны. Несмотря действительно на трудные реалии советской жизни, но люди были дружны. И когда началась война Великая Отечественная, то, по сути, девизом стали слова «все как один». Действительно, все как один сплотились, объединились и выиграли эту войну. И вот этот момент сплоченности и некого бескорыстия, ну, что самое большое бескорыстие – это отдать свою жизнь. Отдать свою жизнь за свою родину и за людей, которых ты не знаешь и которые тебе очень далеки, но ты отдаешь за них самое ценное. Так вот, потом, когда мы выиграли войну, и, казалось бы, можно жить и радоваться, но разобщенность стала увеличиваться, и как период такой индивидуализма действительно стал более выражен. Так вот, социальные психологи изучают эти процессы явления, но поскольку мир един, они изучают, например, на бактериях. На бактериях и выявляют то, что и бактерии по этим же законам живут. Когда есть опасность, то они сплачиваются и поддерживают друг друга. Ну, например, есть такое интересное растение, полуживотное, гриб-слизневик, не помню латинское название, но когда достаточно питания и когда достаточно ресурсов, то этот гриб разделен на такие вот одиночные клетки. Такие маленькие-маленькие такие слизнявки. И они там, каждая сама по себе, и друг к другу близко не приближаются, и находят пропитание себе сами. Как будто и не помнят друг о друге, и вообще никак. Никакой связи. Никаких родственных отношений. Но когда ресурсы иссякают, и когда пропитание становится меньше, они собираются вместе, и получается такой один большой гриб-слизневик, и которому выжить легче. Но передний строй этих клеток неизбежно погибает. И они, ну, как бы это знают, что они вот в этом объединении, в этом поиске формы более пригодной для существования, они неизбежно погибнут. И это такие альтруисты. Условно можно разделить на это люди-эгоисты и люди-альтруисты. Эгоисты, которые «я, мне, мое и только для меня», «живи для себя, плюй на других». И альтруисты – это люди, которые способны поставить интересы других людей выше своих. То есть, ну, практически бескорыстно помогать и жертвовать. И вот, казалось бы, альтруисты, они все время гибнут. Но так уж устроены механизмы регуляции, что когда они гибнут, то та часть популяции, которая была очень эгоистична, она становится более альтруистична. И берет на себя эту функцию обеспечения выживания целостного организма, но при этом зная, что сами погибнут. Так вот, в человеческом обществе тоже так происходит. Когда уровень эгоизма, эгоцентризма, индивидуализма доходит до какого-то определенного предела, и это становится уже опасным для выживания, тогда как бы у родителей эгоистов начинают рождаться дети-альтруисты. Ну, вот один из примеров – это поколение хиппи, которые обвиняли своих родителей. И это поколение в крайнем индивидуализме и эгоцентризме, и эгоизме. И они проявляли вот такое милосердие, сострадание, принятие к другим людям. Жаль, конечно, ну, для меня лично очень грустно, что этот альтруизм был в большой степени замешан на опиатных наркотиках, которые, как известно, побочным эффектом их действия является любовь ко всему человечеству. И тоже и у нас тоже. Вот почему я считаю так полезно знать законы бытия и вот эти фундаментальные законы психологии. Потому что когда живешь какой-то период, какой-то этап времени, и конца и берегов не видишь, тебе кажется, что так будет всегда. Что когда, я уже говорила в программе прежде, вот этот уровень существования, который называется «правда силы» или «соревновательный период», когда приобретает такое особое значение поговорка «если ты такой умный, почему ты такой бедный?» Кажется, что так будет всегда. Но на самом деле изменения происходят. И можно, конечно, так положиться на эволюцию сознания, что как бы оно все равно будет происходить. Все равно неизбежно количество альтруистов будет расти, да, и там эгоисты будут в них преобразовываться, так как будто бы тебя это не касается. Но на самом деле общество состоит из людей, из отдельных, и каждый из нас вот также находится перед выбором проявлять больше свои эгоистические качества или альтруистические. Так вот, я когда это читала, эту статью, и думала об этом, я думала, ну где же оно вот в реальной жизни? А как бы это увидеть, как уровень эгоизма снижается, и люди проявляют альтруистические качества. И вот то, что говорил Василий, то, о чем рассказывал сейчас, о желании молодых людей делать что-то просто так. Ну, по-другому это называется альтруизм. И так происходит, что у очень эгоистичных родителей бывают, появляются альтруистичные дети. Потому что это необходимо для баланса, для выживания. И тогда первыми появляются люди, которые говорят о том, что ну, быть альтруистом — это перестает быть ругательством таким, а что это нормально — и даже модно. Я уже много раз рассказывала пример о том, как во время акции «Чисто по-ростовски» приехал корреспондент и хотел взять интервью и спросил, у кого бы я посоветовала. Я посоветовала там одного участника, который, ну, такой был бизнесмен и приходил с удовольствием, убирал, получал от этого действительно удовольствие. И когда она у него стала брать интервью и спросила о том, что будет он делать, когда уберут Зеленый остров, он со спокойной уверенностью сказал: много еще есть мест, где нужно убирать. И когда этот сюжет показали в понедельник по телевизору, и, естественно, у него в офисе работал телевизор, и этот сюжет увидели его сотрудники, и он говорил, что такая наступила пауза, немая сцена, почти как в «Ревизоре». И они все молча посмотрели на него. И один не выдержал и спросил: а это что, сейчас так модно мусор убирать? На что он со спокойной уверенностью ответил: да, это модно, делать бескорыстные и добрые дела. От себя добавлю еще раз, от имени ученых, что бескорыстные и добрые дела повышают уровень эндорфинов и повышают самооценку. Так вот, это альтруистическое движение. Оно будет расширяться, потому что оно необходимо для того, чтобы мы жили и сохраняли человеческий облик. И как раз сегодня я думала о том, что говорить, и думала говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот если помните, такое было стихотворение у Маяковского. Крошка сын к отцу пришел и спросила: кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И я так нахожу ответ на этот вопрос, что хорошо – это то, что способствует нашему росту и развитию как человеческой личности, сохранению человечности, человеческих качеств. А плохо – это то, что препятствует этому. Ну, например, когда мы идем по улице, и мы съели банан, и урны нет. И если мы бросим шкурку на землю, на секундочку почувствуешь себя поросенком. И тогда прикладываем критерии. Ощущение себя как поросенка. Способствует ли оно росту и развитию себя как человеческой личности? Наверное, нет. А если мы эту шкурку в сумку положим, 3 дня с собой носим, через 3 дня вытаскиваем, она, конечно, ужасно имеет вид, и это неприятно, но с другой стороны, чувствуешь себя благородным человеком. И это способствует росту и развитию тебя, и становлению как человеческой личности. И тогда это хорошо. И вот эта потребность заложена практически у каждого человека, ну, делать хорошо. И нам кажется, что это все мелочи, но на самом деле в отношениях и в жизни нет мелочей, она состоит из мелочей. И то, как мы поступаем, это формирует нас действительно. И то, что мы видим и в семье, и в школе, или по телевизору, или слушаем по радио, все на нас влияет. Мы получаем много информации, мы видим, как ведут себя и как живут наши родители, мы можем это принимать, а можем все-таки стараться по-другому, так, как это хорошо. Хорошо – это то, что способствует нашему развитию как человеческой личности. Именно способность подняться над своим эгоизмом, она и делает нас людьми, в отличие от животных. И у нас есть звонок. Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел узнать ваше мнение. Приемничек, пожалуйста, потише. Потише приемничек, слушайте. Сейчас, в телефоне. Я хотел узнать ваше мнение, как относиться к тому, что сейчас такое дикое расслоение общества в финансовом плане. Угу. А как вы к этому вы относитесь? Пожалуйста, перезвоните, ваш звонок прервался. Пожалуйста, я жду. Да, я думаю, стоит напомнить, что просто на вопросы мы не отвечаем. Пожалуйста, участвуйте в разговоре непосредственно. Наш телефон 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. Но при этом мы понимаем, что могут быть технические трудности и... может быть, просто не быть денег на телефоне, поэтому, если есть, пожалуйста, перезвоните. И мне очень важно задать вам вопрос, и ну, именно о вас. Как вы к этому относитесь, и что это для вас значит? Как относиться к расслоению общества, к тому, что есть бедные и богатые, есть средний класс, и есть очень средний, и есть ниже среднего, и есть очень богатые люди, очень богатые. Когда я об этом думаю, как относиться, я вспоминаю, такая есть китайская мудрость, ее так говорил Лао Цзи, он говорил, что в бедной стране стыдно быть богатым. А в богатой стране стыдно быть бедным. И все-таки, я думаю, наша страна скорее бедная, чем богатая. Поэтому в бедной стране вот как-то выпячивать свое богатство и бравировать им, ну, как-то может быть стыдно. А в богатой стране действительно, где есть возможности, ну, такие более широкие, там, богатеть, преуспевать. И так построена государственная система, что заниматься бизнесом мелким и средним не просто выгодно, но еще и почетно и удобно, то тогда действительно, ну, стыдно быть бедным и там сидеть на пособии, когда есть возможность работать, приумножать свое достояние. Относиться. Наверное, так же, как ко всему с пониманием, с принятием. Это только есть такой миф, что у людей у всех равные возможности, и все люди равны, и, как сказали наши Раши, что Россия — это страна, в которой ограниченные люди имеют неограниченные возможности. Люди разные, у них разная судьба и разные ресурсы, разные возможности, и они не могут реализовывать их одинаково. И, наверное, как относиться в первую очередь без зависти? Алло? Алло? Алло, вы в эфире. Не были в эфире. Сорвался звонок, перезвоните, пожалуйста. Я думаю, что без зависти и злости. Потому что, ну, толку злиться, толку завидовать. Алло? Алло? Алло? Да, да. Это ночной разговор? Да. Я хочу задать вопрос. Пожалуйста, только тише приемник сделайте, пожалуйста. Я хотел спросить, скажите, пожалуйста, что такое платоническая любовь? Это как Ленин с Крупской? А что для вас в этом вопросе? Почему вас это интересует? Это то, что сейчас с вами происходит? Алло? Сорвался звонок. Сорвался звонок. Пожалуйста, перезвоните. Ну, это скорее такой исторический вопрос, чем лично о вас и о ваших отношениях. Пожалуйста, перезвоните. Ну, вернемся к первому разговору о том, как относиться к расслоению. Я думаю, что без зависти, без злости и без злобы, а с пониманием того, что люди разные, у них разные возможности и разные ресурсы, и разные способности, важно реализовывать свои максимально, а не завидовать другим. И важно не завидовать и не обижаться. Не обижаться на судьбу, а стараться сделать так, чтобы твоя жизнь была более благополучной. И обида — чувство очень малоадаптивное. А теперь о платонической любви. Ну, раньше платоническая любовь считалась та, в которой люди испытывали друг другу возвышенные романтические чувства. И они не доходили, как правило, до физической близости, до близости и обладания. Она казалась, как правило, это люди склонны были к идеализации очень большой. Ну, такой классический пример – это Петрарка и Лаура. Это любовь скорее к некому образу, чем к реальному человеку. У Гёте есть такое стихотворение, где его юный, такой возлюбленный, пребывает в горе, в печали и в отчаянии, когда он узнал, что его возлюбленная, она, оказывается, делает то же самое, что и он, когда удаляется в уединенное место. Для него это было просто отчаяние, ведь он так идеализировал ее. Это платонические отношения. А сейчас есть такая разновидность этих отношений, как и в интернете, когда люди никогда друг друга не встретят, и они никогда не пожмут друг другу руки, и никогда не обнимутся, но они пребывают в этих отношениях, которые заменяют им реальные, которые в юности, может быть, задают какой-то тон и задают такую вот возвышенную струну в небольшом количестве. Конечно, это в юности, это прекрасно, это возвышает душу. Момент, когда человек способен на такие платонические отношения. Но есть и другая сторона. Люди очень склонны идеализировать других и стремиться к идеалу, остаются в этих отношениях и не строят реальных. потому что считают реальные отношения грязными или недостойными себя, или там, грубыми. И они тоскуют о чем-то несбыточном. А сейчас есть еще совсем такая оригинальная форма платонических отношений. Она связана с таким явлением в нашей жизни, увы, как гипосексуальность или асексуальность. Ну, у мужчин больше проявляется, когда нет желания трудиться, потому что сексуальность — это вообще-то энергия. И для того, чтобы иметь близость, нужно затрачивать очень много энергии. И это же все-таки парное занятие. А вот когда зашкаливает такой уровень эгоизма и такое себялюбие, такая нежная любовь к себе, то тратиться на партнера как-то не хочется, очень затратно. Тогда человек обходится каким-то совершенным минимумом. Секс — это может быть 1-2 раза в год, там чуть больше. И отношения тогда становятся какими-то прагматически платоническими. Вот так удобно. Так удобно, и они как будто есть, и как будто и социально так приемлемо. Да, вот я не один, у меня есть пара, и мы почти женаты, и мы там, почти когда-нибудь, может быть, и создадим семью. Но вот без такого напряжения. Ну, многие люди считают, что причина асексуальности там плохая экология, и там неправильное питание, и радиация, и все что угодно. Ну, думаю, что в какой-то степени может быть. Но все-таки это, как я думаю, психологическая причина, связанная как раз вот с таким уровнем эгоизма и потребительского отношения к жизни, к партнеру. Ну, может быть, не так много брать, как меньше давать. Ну, вот такой способ экономии. Это тоже можно назвать, наверное, современным вариантом платонических отношений. Но, как говорил тот же Гёте, сухая теория, мой друг, лишь древо жизни вечно зеленеет. Реальная жизнь, она и богаче, и ярче, она труднее, и реальные отношения, они, конечно, очень трудные. Но зато там есть реальность, есть реальные чувства и преодоление трудностей. А платонических штамм есть только мечта. Мечта о несбыточном. Ну, как, например, Дон Кихота, любовь к его Дульсинее, когда он не готов был принять реальную женщину, а создал такой идеальный образ. А это может быть еще такая фанатичная любовь. Любовь девушек, особенно, чаще всего, к актерам, к известным людям, которые тоже для них не являются реальными людьми, а только носителями каких-то качеств. И они предаются этому. Хотя там, конечно, очень хотят и мечтают, и жаждут встретиться с ними в реальности. Но этого или не происходит, а если вдруг когда-то происходит, то как-то их разочаровывает очень сильно, потому что реальный человек всегда отличается от идеального. И все-таки мне очень интересно, почему вы этот вопрос задали. И если есть у вас возможность, перезвоните, пожалуйста. Я жду вашего звонка и жду ваших звонков по телефону 8-952-580-12-13. Наряде старинном в город на праздник путник очень спешил. На ковре вертолете мимо радуги мы летим, а вы ползете, чудаки, вы чудаки. После красно-желтых дней начнется и кончится зима, правда всегда одна. Сказал фараон, он был очень умен, и за это его называли. Magic people, voodoo people! Мое имя, стершийся иероглиф, Ольга, Ольга, вопили древляне. где твои крылья, которые нравились мне? Я маленькая лошадка, она клюет свое ведро сахара и ненавидит тех, как поплакала. Не забывай его, поплачь, но все ж люби. Небом, небом, небом, небом, верхом на звезде. Одинокая птица, ты летишь высоко в антрацитовом небе безумных ночей. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, что в этом ничего. В ночь с пятницы на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо. В эфире «Ночной разговор». У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Да, очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. 73-76 FM в Ростове-на-Дону, рок-радио «Тихий Дон», ночной разговор в прямом эфире, и у нас звонок. Доброй ночи. Алло. Алло. Да-да. Да. Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Да. Вот, сейчас вас услышала. Я с вами давно как-то общалась по своим там делам. Угу. Очень приятно вас снова слышать. Спасибо. Ну, давно вас не слышала, правда, очень приятно. Сын мой с вами постоянно там контакт имеет. Ну, вот у меня сейчас вот проблема другая. Племянница. Племянница, которая похоронила. Племянница, то есть дочка моей сестры. Mm-hmm. Которую я похоронила, похоронила ее отчима, то есть, который воспитывал ее с года. И, в общем, девочка, женщина, девушка, которая осталась тогда еще в 30 лет одна, с ребенком на руках. Ну и, в общем, с очень плохой историей. То есть выпивала, была в такой компании, но сошлась с мужчиной, который там тоже выпивал, но потом вроде жизнь наладилась. Ну, в конце концов, когда жизнь наладилась, он умер. И опять у нее пошло все по этому. Вот она сейчас сидит возле меня, вот уже как дитё просто... Сейчас находится у нас в приюте. Мне не дают опекунства, так как я инвалид. Mm-hmm. И, в общем-то, ну, здесь районы связаны. Советский район в нашем городе Ростове хочет, как мне показалось, избавиться от этой семьи. Пролетарскому району ее не хочет принимать. Что мне сказали, что... Вот дочка станет такая же, как мама в 15 лет. И зачем вам эта головная боль? И нам в том же числе. Ну вот мамочку я уже первый раз оздоравливаю. Второй раз она ко мне пришла, то есть моя племянница, у которой больше меня никого нет. И вот я хотела, чтобы она с вами поговорила. Или если можно, чтобы к вам может подойти. Я не знаю, чем уже ей помочь. Я чем могу, я и на работу. Ну, стараемся устроиться. Ну, у нее срывы. Ну, не алкоголичка. Вы понимаете, она может не пить. Вот она нормальный человек. Вот у нее живет нормальный человек. Она не пьет, она ничего. Она по хозяйству помогает, там что-то делает. Но стоит ее одну, ну, девочка очень самостоятельная, женщина, то есть. А сколько ей лет? 33. Ну, девочка, я так сказала мягко. Вот, и сегодня девочка у нее, доченька, лежит в инфекционном там, с ветрянкой. поехали сегодня, съездили, и девочка сказала: мамочка, если ты не образумишься и отдашь меня в детдом, то если попаду, то я выйду, я тебя просто сама прикончу, если ты сама до этого времени не помрешь. Сколько лет, сколько лет ее дочери? Дочери будет 13 лет. Но девочка прожила очень тяжелую жизнь. Она и в монастыре была, куда ее только не отправляли. В общем, я со своей сестрой в последнее время очень мало общалась. Сестры уже нет. Сколько лет? 5. Вот. Ну и давай, до этого я с ней очень мало общалась. Там, ну, свои конфликты. Ну, в общем, такая вот у нас ситуация. Я просто даже не знаю, что делать. Я хочу этой женщине помочь, своей племяннице. Я хочу внучку как-то, она на меня надеется. Надеется на что? Надеется на то, что я ее возьму к себе. А вам потому это по силам? А? Вам это по силам? Нет, нет, нет, нет. Но я все равно, ну, и в приют к ней, туда и сюда, не по силам. Я знаю, что у меня брат калека, я его с Геленджика забрала. И мы вот с сыном вдвоем работаем. Вот я 10, он 6. И вы понимаете, конечно, очень тяжело. А кто вас поддерживает? Никто. Никто нас не поддерживает. Мне сказали, я пошла в пролетарские образования, отдел образования, мне сказали: вы понимаете, вы что, дурочка, вы вот больная такая, вы на себя, вы в больницах будете находиться, а девочка по маминым стопам 15 лет, мол, типа того, что пойдет, и все, а вы в больницах лежите, что вы на своего сына. Ну, у меня сын еще, единственное, что да, он по зрению инвалид тоже. Угу. А ваша племянница сейчас рядом с вами? У меня не пьет, ничего, рядом сидит. Вот сейчас я при ней с вами разговариваю. Она хочет прекратить эту жизнь. Она сегодня в дочери, мы, она с ветрянкой в двадцатке лежит, мы к ней ездили. И дитё правда сказала: мама, если я в детдом попаду, я туда выйду, я тебя убью. Просто-напросто. Я не хочу в детдоме. Бабушку мы замучили уже. Бабушка, это вас? Это я, да. Но я двоюродная бабушка. Я бабушка, то есть как, вот, моей сестры. Дочь, ее дочь. Вы говорите, что ваша племянница хотела поговорить? Да, ну, можно я ей, да, дам трубочку? Да. Я не знаю, как. Давайте попробуем. Если что, вы, ну, сейчас сидит, плачет. Да. Алло. Да, я слушаю. Как вас зовут? Светлана Анатольевна. Анатольевна. Светлана Анатольевна. Нет, вас как зовут? Елена Геннадьевна. Елена Геннадьевна. Да. Меня зовут Анна Анатольевна. Ну что, у меня такие проблемы, что, ну, в принципе, моя тетя вам все рассказала. Да. Я просто не знаю, как их решить. А какие у вас проблемы? Ну, я хочу ребенка, конечно, забрать, чтобы она была со мной. Uh-huh. Просто я не знаю, как вот с этим вот бороться. Я имею в виду с алкоголем, с этим. И на работу устроиться. Это очень проблематично. Во-первых, я не работала никогда. А что вы умеете делать? Ну, я, в принципе, всему могу научиться, если конечно, это нужно будет. А вы хотите работать? Конечно. Я, в принципе, нашла работу, но не знаю. Ну, попробую, конечно. На Сельмаше у нас тут есть работа. Конечно, я очень хочу забрать ребенка. Я ее очень люблю, и она меня любит. Мы вот сегодня к ней ездили. Ее слова мне так, мне же прям мурашки по коже прошли. Когда она мне сказала, не дай бог, это я попаду это. Детдом, это я выйду, убью тебя. Это ужас. А что ужасного в этом? А? Что в этом ужасного? Что в этом ужасного? Ужасно. Да, то, что мне ребенок, да, не доверяет уже. Перестала доверять мне. А что вы можете сделать, чтобы она вам доверяла? Не знаю. Нужно устроиться на работу, ее забрать. И как-то, я не знаю, наладить с ней отношения. Ну, я не знаю. Ну, как же не знаю? Вы не знаете о том, что вам, чтобы наладить отношения с дочерью, нужно быть трезвой? Да нет. Да нет, я-то сейчас не выпиваю, все нормально. Просто, когда мы сегодня ездили, так сегодня сказала мне, я же говорю, прям мурашки по коже пошли. Ну, а так мне прям в глаза посмотрела, и там я все сказала. Раньше такого никогда не было. А ребенка вот 24-го будет 13 лет. Это ужас. Она мне никогда такое раньше не говорила. В ней эта обида накапливалась очень долго. Жить с матерью, которая пьет, очень трудно. Что-то там непонятно. Алло. Да-да. Максим, что там? Извините, а то тут брат что-то там... Это непонятно. Что вы спросили? Ну, я у Елены Геннадьевны спрашивала. Я говорила о том, что жить с матерью, которая пьет, очень трудно, и у вашей дочери есть основания так говорить и так чувствовать. Я понимаю, что для вас это удар, но вы можете или жалеть себя, ах, вот до чего я себя довела, и ах, вот как моя дочь мне сказала. Да я от нее не отказывалась-то. Алло. Да. Ну, в общем, истерика опять у нас. Есть. Алло. Да-да. Ну, истерика. Вот. Если... Дайте ей трубку, пожалуйста. Дам трубку. Лен, на тебя еще. Алло, вы меня слышите? Если да. Вы хотите... быть трезвой для того, чтобы вернуть дочь, и для того, чтобы никогда не слышать больше таких слов. Самый лучший способ для этого — это группа анонимных алкоголиков. Спасибо. Подождите. А куда именно обратиться? Ну, вот у меня сейчас под рукой нет телефона, но ваша тетя знает мой телефон, и если она позвонит мне, то я ей сообщу. Но для этого... нужно туда ходить и нужно признать то, что да, у вас действительно есть болезнь, и это алкоголизм. Или вы еще сомневаетесь в этом? Да, понятно. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо скажу вам, когда вы будете трезвы от себя и от вашей дочери. Спасибо вам за звонок. Очень сложный звонок, и это это очень трудно. У меня есть такое ощущение, как будто вы ждете от меня чуда, какой-то волшебной помощи, какого-то волшебного решения, какой-то необычной поддержки. Но я не могу вам показать или рассказать о каком-то легком пути, как бы все это сделать. Быть трезвой — это трудно. Работать — это тоже трудно. Работать за маленькие деньги тоже трудно. Потому что велик соблазн вообще не работать, чем за такие маленькие деньги. Но когда вы работаете, вы не только зарабатываете деньги, вы перестаете паразитировать на других людях, вы сохраняете человеческое лицо, когда вы работаете. Это очень больно, когда ребенок так говорит. И я слушала вас и вспомнила одну историю, когда ко мне пришла такая же молодая женщина, как вы. Она обращалась до этого 3 года назад по семейным проблемам. Потом пришла через 3 года, и она там рассказывала такой отчет, что в семье изменилось. И когда уже оставалось 5 минут до конца встречи, она вдруг так выпалила и сказала, что вообще-то я пришла по другой проблеме. И вот я пью. И для нее вот таким толчком для того, чтобы просто даже осознать это и сказать другому человеку о том, что это проблема, для нее тоже это был ребенок. Она была очень недовольна своей жизнью семейной, и с мужем были очень напряженные такие холодные отношения. И когда она оставалась дома одна и ждала его, он там долго не приходил, она страдала, она все время пила. Она пила понемножку, потом больше, потом уже пила постоянно и каждый день обязательно. И она думала, что этого никто не знает, и думала, что это только ее тайна. Но однажды, собственно, после чего она пришла, ее сын попросил ее, говорит, давай пойдем в гости. Она ему сказала, ему было 5 лет. Что я там буду делать? Ты там будешь играть со своим другом, а я что буду там делать? И она сказала, что когда ее сын так спокойно сказал, как-то как о чем-то привычном, он сказал, ты будешь бухать. И это было для нее таким же ударом, как и для вас. И это было той поворотной точкой, после которой нельзя было уже возвращаться назад. Потому что инстинкт материнства, он самый сильный. И, наверное, он погибает последним. И, наверное, это та последняя болевая точка, на которую можно нажать для того, чтобы боль от отказа от алкоголя показалась гораздо меньшей. Трудность отказа, трудность зависимости, чем отказ от тебя, твоего ребенка. И я понимаю, Елена Геннадьевна, как вам трудно. Я понимаю, что вам очень хочется пожалеть себя. И, может быть, вам хотелось услышать от меня эти слова пожалеть и сожаление, поддержки. И я очень хочу поддержать вас. Но для этого вам нужно позвонить и ходить в группу анонимных алкоголиков, как бы вы к этому не относились, даже если это покажется вам чем-то несерьезным и смешным, но это, пожалуй, на сегодняшний день не 100%, но самый эффективный способ поддержки. Поддержки себя и поддержки друг друга. Надо для себя что-то делать. И у вас такая возможность есть. Елена Геннадьевна, спасибо вам за звонок. Я всегда один, разведу костер, посижу в тени. В комнате с белым потолком, справа на надежду. Окончен бой, зажжёг огонь, и не осталось ничего. далеко, сердце клетки нелегко. Доктор едет, едет по снежную равнину, хорошо царевный, людям он везет. Ну-ка, мечи, стакан на стол, ну-ка, мечи, стакан на стол, ну-ка, мечи, стакан на стол, и прочь, люб посуду. Пусть тогда будет, я ни в чем не отдажу, я ни в чем не отдажу. Честного не жди слова, я тебя предам снова них. Минуту еще, мой ветер не стих. Никого на свете не любили, ждали. Моя бабушка курит трубку, трубку курит. Радио «Тихий дом». 73,76 УКВ. В ночь с пятницы на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо. В эфире «Ночной разговор». У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наш номер 8-952-580-1213. 8-952-580-1213. И вы можете слушать программу в интернете, онлайн. Как это сделать, узнаете. Группа ВКонтакте, группа «Ночной разговор». Там есть ссылки, которые помогут вам слушать так, как вам это удобно, если это возможно в интернете. Мы продолжаем программу, и я жду ваших звонков. И пока еще что под впечатлением нашего предыдущего звонка, звонка двух женщин, которые обе имеют трудную судьбу, и у обеих много трудностей, но они по-разному с этим справляются. Одна помогает другим и находит в себе силы для этого. А другая, как мне кажется, жалеет себя и сокрушается о том, что так трудно. Есть такое представление о том, что женский алкоголизм неизлечим, и о том, что он труднее неизлечим. И да, алкоголизм — это болезнь, и алкоголизм неизлечим в том смысле, что человек, который им страдает, остается с ним. И зависимость от алкоголя, тяга к алкоголю остается. Но когда он не пьет, и он остается трезвым, он трезвый. А стоит ему опять выпить, и опять он возвращается к исходному уровню, сорваться. И в основе алкоголизма, ну, это зависимость от алкоголя, и в основе любой зависимости, это зависимость от удовольствия. Да, потом множество побочных эффектов, но изначально алкоголь воспринимается как удовольствие. И эта эмоциональная память о нем, как об удовольствии, остается. И остается зависимость от него. И остается такая иррациональная надежда на то, что когда уже Рубикон перейден и сформировалась зависимость, и похмельный, и абстинентный синдром, и увеличение дозы, что можно, и иллюзия о том, что можно удержаться на каком-то минимальном уровне. Гордость за то, что могу не пить 3 дня, или гордость за то, что я не пила или не пила уже месяц, и попытка наградить себя какой-то дозой за такое долгое терпение. И поскольку в основе алкогольной зависимости лежит зависимость от удовольствия, то есть такое представление о том, что в основе любой зависимости лежит зависимость от матери. Люди зависимые, они подвержены любой. Ну, есть другое представление о том, что рождаются люди, склонные к зависимости. И поскольку мать — это первое удовольствие, к зависимости от удовольствия, разумеется. И поскольку мать — это первое удовольствие, с которым сталкивается ребенок, он не сталкивается ни с алкоголем, ни с табаком, ни с марихуаной. Первое удовольствие — это мама, это тепло, это еда, это нежность, это еда. И тогда такие дети очень часто зависимы от своих матерей, а потом меняют эту зависимость на зависимость от другого человека или от другого удовольствия. Алкоголь, наркотики. Ну и что-то. Игра. Разные игры. И трудность женщин в том, что если женщина отказывается от алкоголя, если это отказывается мужчина, то его жена, его женщина, его любимая, но в какой-то степени компенсирует ему эту материнскую заботу, материнское принятие, материнская любовь. И она может быть терпелива достаточно, ожидая, когда же он все-таки вернется в реальную жизнь. И очень часто поддерживает. Поддерживает и верит. Иногда просто страдает, но все равно рядом. А для женщин это решается гораздо труднее. Потому что, ну, редкий мужчина способен или готов давать тепло и поддержку и принятие той женщине, которая пьет. И когда она отказывается, если она отказывается, то очень трудно без поддержки. А если вдруг еще отношения рвутся, то совсем тяжело. Поэтому я рада, Елена Геннадьевна, что у вас есть поддержка. Это ваша тетя, которая вас поддерживает и принимает. Она говорит о вас очень тепло, хотя я представляю, что вы причинили ей много хлопот. Но ее потребность помогать настолько велика, что она дает вам ту часть сил, которая вам уже и не предназначена, а нужна ей самой, чтобы поддерживать свою жизнь. Вы можете, конечно, эгоистично и беззастенчиво этим пользоваться, ничего не давая ей взамен. Только неприятности и трудности. А можете действительно вернуть себе человеческое лицо и жить так, как будто вы любите вашу дочь, любите вашу тетю. Может быть, любите работать. И когда вы будете трезвой, такая тетя, такая женщина добрая, я думаю, что она на отчасти может компенсировать вам нехватку этого материнского принятия, материнской любви. Уверена, что да, она свою часть сделает. Теперь ваша часть сделает то, что вам трудно. Быть трезвым. Просто быть трезвой. Просто работать. Ухаживать за ребенком. Заботиться о нем. Простая, человеческая, но очень достойная жизнь. Я вам ее желаю. Елена Геннадьевна. Мы ждем ваших звонков по телефону 8-952-580-1213. Ночной разговор. Видишь, там на горе возвышается крест. Жутким плачем расколется ночь. Все, никто мне не сможет помочь. Маленький дятел на крышах домов. Всех улиц, районов, кварталов, городов. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Когда настанут города и белая дорога ляжет. Но это просто рубеж, я к нему готов. Эй, рок, стоп, чок, чок, эй, рок, стоп, чок, чок, ага. Я помню губы твои, вишневый летний закат. Стоит руки к солнцу, оно не улыбнется. Льются все слова, как дождь, и там, где ты меня ждешь. Радио «Тихий дом». 73,76 УКВ. В ночь с пятницы на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо. В эфире «Ночной разговор». У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Да очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. 73,76 сотых FM, УКВ, как хотите так называйте. Ночной разговор. В ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наш номер 8-952-580-12-13. Ваня, вы про интернет скажите, у вас хорошо получается. Я еще скажу, что звонки у нас без наценок, все в соответствии с вашим тарифным планом. Сколько бы вам стоил звонок на мобильный телефон города Ростова-на-Дону? И, конечно же, про интернет, про нашу группу ВКонтакте. Их даже несколько. В первую очередь, это группа ВКонтакте «Рок-радио Тихий Дон». Так и записываем в поисковик. Первая группа в списке. Добавляемся. Там все очень подробно написано, как нас поймать, чем, как нас послушать чем по интернету. Чем нас порадовать. Да, чем нас порадовать, оставить комментарии. Хорошие, плохие, тоже на ваше усмотрение. Также существует группа ВКонтакте в социальной сети программы «Ночной разговор». Также набираем «Ночной разговор» с Анной Анатольевной Панковой. Не заблудитесь, тоже в первом списке. И у нашей передачи есть сайт. Английскими буквами, соответственно, nr103.narod.ru. Там есть форум, там выкладываются записи нашей программы. Да, спасибо Сергею, он все записывает, выкладывает систематически. Спасибо Сергею, который давно, с самого начала слушает нашу программу, записывает ее и прорабатывает. Именно он сделал такой пилотный выпуск программы, который является визитной карточкой. И сегодня, нет, не сегодня, позавчера, у меня был приятный такой момент. Пришел один из слушателей программы, Сергей Мельников, который написал дипломную работу по психологии. И эта дипломная работа, она была на материале программы «Ночной разговор». Ну, если просто по-русски, я говорю, то дипломная работа по «Ночному разговору». И такая толстая книжка. И бесконечно интересно читать, и мне было ему очень благодарна за то, что он выбрал такую тему. А интересно, не хотел бы он ее разместить вот на нашем сайте, чтобы люди тоже ознакомились? Слушайте, хорошая идея, мне в голову не приходила. Ну, только что пришла и сразу сказал бы там в эфир. Там так много, но такая толстая, Аня. А думаете, люди не поленятся прочитать? Ну, вернее, наоборот, людям захочется прочитать. Ну, у него есть, наверное, электронный вариант. Есть, конечно. В любом случае. Да. Если, Сергей, если слушаете, то позвоните, ответьте, как вы к этому отнесетесь. Я с удовольствием это сделаю. Там очень большой такой теоретический материал вообще, консультирование о человеческой речи, о том, как она воспринимается. о том, что помогает или мешает людям понимать друг друга в разговоре. Там, ну, очень интересно. Для меня особенно интересно вот анализ того, что я делаю, и того, как я это делаю. Сергей, пожалуйста, если слушаете, откликнитесь, и если хотите, прямо сейчас. И прямо сейчас мы уже начнем тогда размещение вашей очень хорошей дипломной работы на сайте «Ночного разговора». И в группе ВКонтакте. Везде. Везде, везде, да. Коллектив нашей радиостанции уж 100% сейчас не спит. В принципе, на самом деле, прямо сейчас могут и начать. Начать качать. Закачивать. Закачивать, извините. Хорошо. Напоминаем, наш номер прямого эфира 8-952-580-1213. 8-952-580-1213. Напоминаем, что на СМС мы не отвечаем. Пожалуйста, дозванивайтесь и общайтесь с нами в прямом эфире, так как делаем это мы с вами. Да, итак, пожалуйста, перезванивайте. Я жду вашего звонка. А пока я его жду, буду говорить о том, как осколки эзотерических и психологических знаний, брошенные в народ, причиняют большой вред. Психология, ну, как я ее определяю, психология — это наука, которая объясняет жизнь, и наука, которая помогает жить. И она действительно помогает. Но у всякого хорошего явления есть и обратная сторона. И вот я думаю, что одна из причин того, что вот сейчас звонков гораздо меньше в программу, чем это было в первой части, связано и в том числе с тем, что психологические знания, книги и множество, и программы всего и всего стало очень доступно и очень широко. И очень много людей читают по психологии. Я смотрю в книжных магазинах, и те, кто покупает, и те, кто там читает, и в интернете, и множество сайтов. Но есть один важный момент. По книгам лечиться невозможно. И происходит это потому, что у каждого человека есть своя собственная картина мира и есть свое собственное представление о себе, о своей личности, о своих достоинствах, о своей ценности, о своей правильности. И когда человек читает книгу по психологии, самую хорошую, самую замечательную, он невольно выбирает из всего многообразия знаний именно то, которое подтверждает его собственное представление о себе. И именно поэтому люди, читая книги по психологии, первое, что делают, это активно начинают их предлагать своим близким или друзьям, иногда даже там навязывать. Иногда просто принуждать и заставлять читать. И говорит, вот почитай, вот тут про тебя написано. И вот тебе вот это мешает, а вот это и вот это тебе нужно исправить. Но при этом, ну, с глазом Библии, в чужом глазу и соринку вижу, а в своем и бревна не замечу. Один из таких осколков психологических знаний — это такое понятие, как «любить себя». Это стало так уже популярно, это стало таким расхожим местом. Надо любить себя. Но давайте разберемся, к сожалению, очень часто это подменяется понятием «жалеть себя», «потакать себе». Вот такое инфантильное самопотакание. Но и стремиться к совершенству, любить себя, то есть делать все, чтобы быть все более и более совершенной. И вот это стремление к совершенству очень часто тоже ошибочно выдается за любовь к себе. На самом деле это тяжелая, тяжелая болезнь. И если истинная любовь, она предполагает принятие, уважение, принятие, уважение и того, кого ты любишь, а если это любовь к себе, то это уважение, то есть принятие себя. Я расскажу одну историю. Ко мне обратилась девушка, она была красавица. Но она была собой очень недовольна. И все ей было не то, и все ей не нравилось. И она недовольна была всем, и своей жизнью, и своей судьбой, и своей внешностью. И был уже такой период, что она ела булки, не ходила на работу, потому что там все на нее смотрели, все были ей недовольны. А начальник, как она говорила, откровенно издевался над ней, потому что он ей говорил, она была референт, она ей говорила, сделай мне кофе. Она из очень образованной, интеллигентной семьи, сама очень образованная девушка. И она, когда он издевается надо мной, он мне вот такие вещи говорит, кофе мне сделай. Она не ходила на работу, она была в депрессии. И когда мы стали с ней понимать, и что с ней происходит, и в чем причина, оказалось, что причина в том, что она все время стремится быть лучше, быть не тем, что она есть. И, конечно, этот процесс не она начала сама, он был запущен еще в детстве, когда ее мама сравнивала ее со своей племянницей, сравнивала ее с другими девочками. И, естественно, в первую очередь с собой. И она была замечательной в детстве, и что она никогда не делала то, что делает она. И делала там совсем другие замечательные вещи. И, по сути, она сформировала у нее непринятие себя. Мы уже говорили прежде в программе о том, что материнская любовь, истинная материнская любовь — это принятие, это тепло. Если мама любит и принимает ребенка, то тогда он научается принимать себя, и формируется такой фундамент его личности, принятия. И если этого принятия нет, если мама не принимала, откуда взяться, то тогда оно замещается постоянным стремлением стать лучше. И кажется, что, ну так, убеждена была эта девушка, что вот когда я достигну, когда я добьюсь вот этого, ну там, во внешности, там, в карьере, ну вот тогда я буду собой довольна, и тогда я себя приму. Но это в арифметике 2 плюс 2, и от смены мест слагаемых сумма не изменяется. А в жизни это не так. Если на первом месте оценка, а потом принятие, то заслужить оценку самую лучшую, постоянную, стабильную от мамы или от окружающих, от себя самой ее невозможно. Момент оценки, то есть сравнение себя с другими, бесконечен, не имеет конца. Всегда есть кто-то лучше, всегда есть кто-то краше, богаче, сильнее, умнее. Всегда есть кто-то, кто претендует на это. И это бесконечный процесс. Остановиться невозможно. Как ослик за морковкой. А принятие, если поменять местами, если девушка принимает себя, то тогда, ну вот опять же, есть такое заблуждение, что... И она мне говорила то, что как же это я себя приму, если я себя приму, то я вообще ничего не буду делать, я там упаду и погрязну, и буду только в халате ходить, и растолстею совсем. Но это не так. Принятие дает спокойствие и спокойную уверенность. И спокойную уверенность и силу для того, чтобы меняться, для того, чтобы ну, как-то делать себя лучше. Но не наоборот. Сначала принимаю, а потом меняюсь. И вот долго-долго мы с ней все это понимали, обсуждали. И в конце концов она пришла к пониманию необходимости принять себя такой, какая есть, потому что другой нет. И более того, когда она себя не принимала, она очень роптала и на Бога, и вот, как бы... Ну, всем известно, что человек создан по образу и подобию Божьему. И когда она не принимала, она как бы протестовала и говорила, ну, посмотри сюда, что ты наделал. где были твои глаза, где были твои руки, что ты натворил. Это не так, тут не так, тут лишнее, тут не хватает, все не так. И когда ей удалось все-таки волевым усилием, так же, как любовь, это волевой акт. Когда влюбленность проходит, человек принимает или не принимает волевое решение. Я буду любить этого человека. Да, он не идеальный. Да, он далек от совершенства, но он мой. И я его выбрал, или он выбрал меня, и я буду его любить. То же самое относится любви к себе. У меня нет другой себя. И я буду принимать ту, которая есть. Я это принимаю. Меня создал Господь. У него свои планы на мой счет. У меня свои задачи. И для этого он меня и создал. И я это творение принимаю. И она это делала, ну, сначала формально, а потом все более искренне. И состояние у ее улучшилось. Она вышла на работу. Стала работать, мы с ней завершили нашу совместную работу. А потом через 3 месяца она приходила ко мне и рассказывала, говорит, все было хорошо. А тут, говорит, захожу в кабинет и вижу, они опять на меня смотрят. Что-то они там шушукаются, что-то они там все про меня. Начальник опять стал надо мной издеваться, вот это вот своим кофа. И тут я уже хотела хлопнуть дверь и уйти, это делала прежде, разозлившись на всех и на себя. Но тут она говорит, я вдруг вспомнила, что я уже целую неделю не принимала себя. И она, когда это поняла, ушла в это, у них была отдельная комната, рассердилась на себя, такая очень энергичная девушка, она так стукнула себя по ноге и сказала, ну-ка, сволочи, быстро приняла себя такой, какая есть. Я так посидела, попринимала, хорошо. И вернулась на работу. Говорит, прихожу, они как-то так занялись своими делами, никому до меня дела нет. И начальник там как-то поугомонился своим кофе. И тогда она поняла, еще раз убедилась в том, что принятие себя — это то, без чего невозможно спокойно жить и радоваться. Потому что если нет принятия, все время что-то не то, что-то не так. Такая итальянская семья, но с самим собой. А если я себя принимаю, то могу идти дальше. Но здесь еще один есть подводный камень, подвох. Вот эти убеждения, которые вызывают уже улыбку и раздражение. Но очень многие люди верят в то, что если внушать себе и говорить «я самое-самое-самое», то можно достичь спокойствия и равновесия, радости. На самом деле это не так. «Я самое» — это оценка. Это не о принятии, не о любви, а об оценке. Оценка всегда хромает, кто оценивает, всегда проигрывает. Потому что если я самая, то всегда кто-то сами найдется. И потом это убеждение в такое вступает в противоречие с бессознательным таким непринятием себя, что просто буря начинается. Все превосходные степени, такие убеждения, они желаемые и ожидаемые, тревожащие, возбуждающие, но нереальные. Потому что за этим стоит желание все-таки высокой оценки, высокого совершенства. И я самая, то есть я самее всех. Или самее кого-то. Но я себя принимаю. Это спокойная позиция. Это о любви к себе, о том, чтобы любить себя, принимать и реализовывать себя. И если у вас есть с этим трудности, если вы не уверены и не знаете, что делать для того, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно, звоните. Будем говорить об этом. Наш телефон 8-952-580-1213. 8-952-580-1213. Будем в эфире до звонка. Я поцелую тебя глубоко. Я сердце задену тебе, станет легко. А тишину бросает словно Проснитесь в юге холода, проснись, июльская жара. Что осень нагадала. Радио «Тихий дом». 73,76 УКВ. Это Содома далеко, сердце клетки нелегко. Доктор едет, едет по снежную равнину. Порошок царевный, людям он везет. Духовичи, стакан на стол, духовичи, стакан на стол. Духовичи, стакан на стол и прочую посуду. Пусть готова будет, я ни в чем не отдажу, я ни в чем не отдажу. Честного не жди слова, я тебя предам снова. Не ходи, не гляди, не жди, я не твоя отныне. Thank you. Радио «Тихий дом». 73,76 УКВ. В ночь с пятницы на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо. В эфире «Ночной разговор». У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Да очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Алло. Алло. Лена, добрый вечер. Добрый вечер. Извиняюсь, конечно, что я не имею желания представиться вам, но я бы хотел вам задать достаточно общий, наверное, вопрос. Да, я слушаю. Как быть человеку в условиях, когда его окружают вещи, которые разрушают его, наверное, изнутри? То есть, возможно, я не говорю о каких-то серьезных вещах, вроде наркотиков, алкоголя, а вполне так социальных. Ну, наркотики, алкоголь сюда тоже относятся. Как быть человеку, если он понимает, что есть вещи в его жизни, которые разрушают ее? То есть стоит ли от них отказываться? Как вы считаете? А сколько вам лет? Примерно. Мне всего лишь 19 лет. Угу. Я правильно понимаю, что вы находитесь в какой-то агрессивной среде, и вокруг вас есть эти разрушительные вещи? Нет, скажем так, я сам выбираю эти вещи. Я сам выбираю эти вещи. Да. Это сознательный выбор. Не является частью. Это ваш сознательный выбор. Так? А когда вы этот выбор сделали? Алло, прервался звонок. Перезвоните, пожалуйста. Я жду вашего звонка. Алло. Да, извиняюсь, прервалось. Да. А когда вы сделали такой выбор? Ну, скажем так, в течение определенного времени постоянно его делал. Я думаю, вы сталкивались с тем, что есть люди, которые находятся и живут, скажем так, в своих собственных мечтах. Вы об этом недавно говорили. Угу. Но просто я же понимаю, что это все не приносит мне вреда в жизни, но в общем приносит. Можно немного конкретнее? Что это? Конкретнее, конкретизирую. Я человек, который живет, работает фактически в компьютере. Mm-hmm. Ну, таких в наше время достаточно много людей. Mm-hmm. И это и есть сама, наверное, самая главная моя проблема. Mm-hmm. Когда это началось? Ну, очень давно, порядка 5 лет назад. Тогда вам было 15 лет? Ну, тогда было, да, ну, 15, чуть меньше даже. А что тогда происходило в вашей жизни? Что произошло тогда в 14-15 лет? Ну, у меня была тяжелая ситуация в жизни, у меня не было возможности, проживал один, то есть у меня была возможность находиться с компьютером, и не было никакого желания делать что-то иное. А как это получилось, что вы остались жить один 15 лет? Ну, у меня ничего страшного не случилось, но так иногда бывает у людей, когда родственники уезжают, когда люди, редко, скажем так, случаются такие моменты в жизни, когда приходится как бы жить одному. Угу. То есть ваши родители разъехались? Да, можно сказать и так. Вы единственный ребенок в семье? Нет, не единственный. А кто еще есть, кроме вас? У меня еще есть сестра. Младше вас, да? Старше. Примерно на сколько? Намного. Угу. То есть я не остался без внимания, но все равно я как бы изменил свой вид деятельности, вид жизни. Угу. Мне, чтобы помочь вам, нужно вас хорошо узнать, насколько это возможно. Пожалуйста, давайте поиграем в мою любимую игру. Я начинаю предложение, а вы его заканчиваете. Говорите, пожалуйста, первое, что вам приходит в голову. Когда я был маленьким, моя мама часто говорила мне. Ты очень умный. Угу. Когда я был маленьким, мой папа часто говорил мне. Это сложный вопрос. А в чем сложность? Что? В чем сложность? В том, что я фактически рос без отца. А с какого возраста вы остались без отца? Фактически всю жизнь рос без отца. А как ваша мама объясняла вам то, что вы живете без отца? Ну, как сказать, это немного более сложная ситуация. Просто все было нормально, я как-то это понимал совершенно нормально. То есть вы даже не спрашивали, вы понимали, что это нормально? Что это не... Я понимал, что в жизни так бывает. Угу. И это у некоторых людей бывает ситуация хуже, у некоторых лучше. Угу. И я как бы привык радоваться тому, что есть. Угу. Хорошо. А бабушка была в вашей жизни? Да, только немного времени, к сожалению. Хорошо. Когда я был маленьким, моя бабушка часто говорила мне. Не делай так. Угу. А по какому поводу она это говорила? По многим. Ну, как и прочие старые люди, она любила ругаться. Угу. Она вас критиковала? Да, критиковала. А маму она критиковала? Да, достаточно часто. Ваша мама — это ее дочь, да? Нет. Это свекровь моей мамы. Это свекровь. И за что она критиковала вас? За мои поступки, за то, что я не слушался. За многое. Ну, а не слушался в чем? Я очень люблю делать все, как мне нравится, а не как другим. Я люблю делать все так, как нравится мне, а не так, как нравится другим. То есть вы своевольным были ребенком? Можно сказать и так. Вы хотели делать только то, что вы хотели? Да. Но в реальной жизни это не получается. Ну, фактически не хватает силы воли для того, чтобы делать все так, как хочется. Кому? Как хочется мне самому. Угу. А не хватает силы воли для того, чтобы что-то делать или чтобы что-то иметь? Вы уже об этом говорили недавно, о том, что человек ставит себе ставит условия, что если бы он был другим, то, наверное, все было бы иначе. Угу. Хотя это не так. Угу. Ну, так и все-таки вы хотели делать то, что вы хотели, или иметь то, что вы хотели иметь? Наверное, иметь то, что хотела иметь. Угу. Тогда пойдем дальше. Когда я был маленьким, моя мама часто говорила мне. Еще раз, что-то еще может быть. Когда я был маленьким, моя мама часто говорила мне. Ты, я делаю все для тебя. Угу. Для того, чтобы у тебя в жизни было много путей, которых у меня не было. Угу. У нее была трудная жизнь. Я сказал бы, это не очень, но достаточно. И она говорила: я все делаю для тебя, чтобы у тебя было много путей. А вы выбрали сейчас один путь. Да. Как она к этому относится? Она относится к этому нормально. Она говорит, что это мой выбор. И что человек должен взрослый решать сам. Угу. То есть ее устраивает, что вы все время дома? Да. А когда вы играете, она приносит вам еду? Нет, я самостоятельный человек. Угу. У вас есть девушка? Нет, к сожалению. А была? Нет. Угу. Тогда я еще дальше поиграю. Мне нравилось, когда мама мне говорила. Конечно, сделаем, как ты хочешь. Ну, или что-то вроде этого. Угу. Конечно, сделаем, как ты хочешь. Мне не нравилось, когда мама мне говорила. Не лезь не в свое дело. Угу. А что это... Ну, позвольте мне влезть не в свое дело. А что это было за дело, в которое вам не следовало лезть? Это были в основном чужие дела, даже не ее. А как это происходило? Непонятно. Как? Ну, так бывает, что когда взрослые люди чем-то переобщаются о чем-то, а ребенок смотрит на них и начинает им советовать, или просто начинает, а его дергивают за рукав и говорят, вот не надо туда. Не надо интересоваться людьми. Да, не надо. Ну... Когда я был маленьким, мой друг часто говорил мне. Даже не знаю. Меня часто меня куда-то звали. Сложный вопрос. Звали куда? Я звали везде. Например? Ну, как обычно, дети гуляют без присмотра фактически, любят лазить куда хотят, делать, что хотят. Можно взять, к примеру, пойти там, откуда-нибудь прыгать, к примеру. А вы ходили с ними прыгать? Не всегда. У меня не всегда была такая возможность. А что? Потому что в детстве... Что? Потому что у меня было достаточно мало времени. А чем было занято ваше время? Тем, что моя мама давала мне. А что она вам давала? Разные кружки, занятия, очень много разных вещей. Ну, а что именно? Можете рассказать? Музыка, пение. И вы сами охотно этим занимались или уступали маме? Не всем. А чем охотно и с удовольствием, добровольно? Ну, пение, по факту. Угу. То есть, в основном я, конечно, не был инициатором всего этого, но по факту я этим занимался, большинством занимался с удовольствием. А потом... А потом началось что? Вот вы занимались... А потом я, просто говоря, не смог себя контролировать. Было слишком много дел, и это продолжается до сих пор. Когда у человека есть ощущение, что у него очень много дел, и он не успевает почти ничего. Когда его никто не контролирует, и ему никто в этом не помогает. Когда он предоставлен сам себе? Да. И вот с 15 лет... Нет, давайте еще так поиграем. Однажды мама сказала мне... наверное, когда-нибудь ты добьешься чего-нибудь очень интересного. Возможно, станешь хорошим музыкантом. Возможно, станешь хорошим поэтом. Ну... А в какой ситуации она это сказала, что этому предшествовало? Наверное, то, что я выглядел в ее глазах так, как ей это нравилось. Она вас хорошо одевала? Да, нормально. Я не был очень богатым человеком, но всегда выглядел прилично. Она любовалась вами? Иногда. Вы это чувствовали? Да. Вам это нравилось? Не всегда. А когда не нравилось? Как и многим детям, это не нравится, когда родители показывают заботу о них в кругу их друзей. Угу. То есть она вас позорила? Нет, она меня не позорила ничем, но это ощущение с такого маленькой стыдобы присутствовало. Угу. Моя девушка однажды сказала мне, наверное, тебе надо спуститься с небес на землю. Вы обиделись на нее за эти слова? Наверное, бы, да. Это она сказала бы или сказала? Сказала бы. И тогда я понимаю, почему вам так нравится игра и так нравится интернет. Ну, я имею в виду не только игру, но, как скажем... Вы, наверное, правы, потому что это же не только определенные какие-то вещи, это же еще азарт ко всему, что ты делаешь. То есть это чувство страсти к какой-то определенной виду деятельности, работе, или просто, ну, к игре в том числе к азартной. Это зависимость. Да, я понимаю, что это зависимость. И это зависимость от того удовольствия, которое вам доставляет эта игра. Да. И это удовольствие состоит в том, что там все в вашей власти. Все под контролем. И эта иллюзия контроля дает иллюзию власти. Да. И вы хотите с этим расстаться? Наверное, я не решил. У меня, скорее всего, нету такой возможности расставаться совсем. Просто у меня есть именно конкретный вопрос, что я понимаю, что то, чем я занимаюсь, и то, чем я буду заниматься в будущем, это фактически ничего не изменит во мне. Но я понимаю, что у меня не такой большой выбор. Просто стоит ли бороться с теми вещами, которые являются частью тебя, так скажем. Стоит ли бороться со своей зависимостью? Да. Но ведь зависимость — это не свобода. Вы вынуждены, вы прикованы, вы привязаны. Но можно вопрос? Да. Если человек, который... Я как бы уважаю все профессии, всех людей в основном, но есть люди, у которых... скажем, которые работают тяжело, и работают, им сложно зарабатывать деньги, возможно, сложно прокормить семью, ведь они тоже зависят от этого. Им сложно зарабатывать деньги, а вы хотите зарабатывать их легко или получать их? Я знаю, как зарабатывать их легко, но это и есть часть зависимости. То есть, когда человек... не работает в коллективе и в реальности, то у него создается, наверное, вот именно вот эта зависимость от этого всего. Я не верю, что вы хотите с этим расстаться. Это так сладко, это так увлекательно. Иметь власть, управлять всем, контролировать. Вы... Ну, возможно. Я понимаю, что это так, но просто я, например, не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что мне делать для того, чтобы что? Для того, чтобы изменить себя. Для того, чтобы изменить в себе что? Изменить в себе отношение к своим возможностям. К своим возможностям контролировать жизнь? И да. Делать то, что хочешь? Делать в жизни то, что хочешь. Угу. Знаете, я слушаю вас и вспоминаю такую историю. У меня обратился молодой человек, не буду врать, ну, наверное, 23-24 года, может, даже 25. И когда он говорил о своей жизни, и вот мы там разбирались, что он хочет и что он имеет, и в конце он так с горестью взмахнул руками и сказал: «Да, понял. Не в сказку я попал». И я у него спросила: «А что, кто-то обещал сказку?» Он говорит: «Да, мама мне говорила, у тебя все будет хорошо». И вот это ожидание сказки, ожидание того, что все будет хорошо, то есть, по-моему, приносит очень сильное разочарование, боль, такое чувство отвержения, ненужности, инакости. И вот... И еще то, что называют подливой корове, Бог рух не дает. Вот хочется по-своему, да, а вот сила, авторитета, ну, чего-то не достает. И это сложно. Да. Но это же бывает у всех людей. И как бы даже у тех, наверное, кто в моих глазах выглядит успешно. Угу. Это бывает у всех людей. Но, знаете, есть такая песня группы «Белый орел», и там есть такие первые строчки. «Не пройти по жизни Божия, по верхам скользя, все, что раньше было можно, стало вдруг нельзя». И на эту песню есть клип, и там вот борются два ангела, черные и белые. В конце концов, вот... Я говорю так, что в Ростове у нас есть два великих психотерапевта. Это жизнь и страдания. В конце концов, вот жизнь заставляет смириться и принять ограниченность своих возможностей. Принять то, что я могу, только то, что я могу. Я не могу контролировать, я не могу управлять. Я обычный человек. Как вы к этому относитесь? Ну, наверное, так, что это достаточно абстрактные понятия. Обычный человек? Да. Но оно имеет конкретное приложение. Я не могу контролировать, я могу подчиняться, я могу выполнять волю другого человека, я могу с ним сотрудничать, я могу подчиняться. Ну да. А вы впервые задаетесь таким вопросом, оставлять это или не оставлять, или он уже у вас какое-то время волнует? Ну, в том, что я это подытожил и сформулировал как единый вопрос обо всем вообще, то, что касается моей жизни, то впервые, наверное. А как вы видите свою жизнь через 5 лет? Вам будет сколько? Мне будет 24 года. 24 года. И как вы видите свою жизнь в 24 года? Я об этом в основном не задумываюсь. Попробуйте сейчас. Ну, наверное, я бы хотел чего-то добиться. Даже не каких-то очень больших высот, но сделать хоть небольшое какое-то определенное движение в своих глазах. Угу. Например? Получить собственное жилье. А у вас есть образование? Пока нет. Вы закончили школу? Да. А вы поступали учиться? Нет, пока что. Вы планируете? Честно говоря, нет. А что планируете? Не мечтаете, работать. А планируете? Что? Не мечтаете, а планируете. Именно планируете. Работать, работать, работать. В какой области? В своей компьютерной области. А что вы хотите делать? Ну, я занимаюсь созданием многих проектов. Ну, например? Разные сервисы инновационные. Угу. И не только. В том числе интернет-казино. Угу. То есть заниматься, я стараюсь заниматься тем, в чем я что-то понимаю. Угу. Или мне кажется, что я что-то понимаю. Ну, есть запрос на то, что вы делаете? Есть. И вы хотите это сделать своей работой? Да. Почему? Сейчас это тоже является моей работой, но я к этому не привязан. Вот поэтому я задаюсь таким вопросом. Mm-hmm. А почему? Наверное, потому что это, с моих взглядов, это перспективно, и это мне интересно. Это перспективно, и это мне интересно. И что вам мешает этим заниматься в полной мере и достигать в этом результата? Что вам мешает? Мешает нерешительность по отношению к тому, что придется нести, опять же, придется нести большую ответственность за это все. Нету гарантии, что все получится так, как хочется. Угу. А кто будет осуждать вас, кто будет вас критиковать, если у вас не получится так, как вам хочется? Вообще, кто может знать, чего вам хочется? Не только я сам. Угу. То есть вы себе поставили высокую, превысокую планку? Да. Работать, работать для того, чтобы купить свое жилье? Ну, это абстрактная цель. Ну, как же абстрактная, очень даже конкретная. Просто хочется стабильности. Добиться чего-нибудь. Чего-нибудь, я понимаю. Хотя бы какой-то результат, да? Да. Что-то реальное, а не виртуальное. Ну да. Ну, стабильность в моем понимании, это тогда, когда фактически ты руководишь и зарабатываешь этим деньги. Угу. Вы считаете, что руководить — это значит быть стабильным или иметь стабильность? Ну да. Руководство всегда связано с тревогой и всегда очень нестабильно. Это всегда ответственность и тревога. Если ты сам что-то организуешь, чем-то управляешь, то это всегда ответственность, тревога и нестабильность. Как наверное, это вам? Вы правы в этом. Угу. А как насчет того, чтобы жить и работать? И работать много и хорошо? А что вы под этим понимаете? Я не понял вопрос, извиняюсь. А, ну, вот у вас сейчас уже есть такая работа. Ну, работа, которую вы делаете, когда хотите, делаете, когда не хотите, не делаете. Да. А я говорю о том, чтобы эту работу делать хорошо. Да, хорошо. И больше, и больше. И получается. Лучше, лучше, да. Но не намного больше. И это как раз таки удручает. Что, что мало заказов? Ну, просто когда человек, это все от линии, я считаю. То есть, когда человек двигается в профессионализме в определенной области, но не двигается в количественном составляющем, это ты понимаешь, что ты мог сделать больше, а не сделал фактически ничего, кроме того, что совершенствовал свои знания. Угу. То есть, вы накапливаете знания, просто их поглощаете. Да. Но не используете. И от этого получаете удовольствие? Да, я получаю удовольствие от потока информации. А вы целовались с девушкой когда-нибудь? Что? Вы целовались с девушкой когда-нибудь? Да. Это приятно? Да. Это волнует? Да, очень. И вы хотели бы это продолжать? Опять же, тут идет вопрос о том, что это же не одно составляющее. И тут же не только имеется в виду какое-то определенное счастье. Тут же еще и проблемы, ответственность за это все. В отношениях? Да. А вы хотите, чтобы без ответственности и без проблем? Легко? Просто в моем понимании достаточно сложно постоянно что-то делать. Постоянность того, что надо что-то заработать, если что-то делать, неважно где, это пугает. Как будто это принуждение, насилие. Да. А вы хотите быть человеком свободным? Да. Значит, будете одиноки. Крайняя степень свободы – это одиночество. Ну, так это сейчас и есть. Но все ж таки вы звоните, что-то вас вот все-таки точит. Ну, точит меня именно тот вопрос, что я смотрю на то, что я делаю, на то, что я много работаю, достигаю каких-то, совершенствую свои знания фактически. Но я понимаю, что как эта работа, как, к примеру, страсть к игре к определенной, неважно какой, на деньги, не на деньги там, то есть деньги как бы не являются таким чем-то важным. Но это все, я понимаю, что это все меня разрушает. То есть вопрос заключается в том, я знаю, что я живу всем этим. То есть я живу не каким-то определенной работой, а тем, что я испытываю удовольствие, испытываю, наверное, какой-то определенный кайф от своей работы, от того, что я делаю, вообще неважно от чего. И вопрос в том, это правильно так жить? Или для меня будет лучше умерить свою страсть к чему-либо вообще? Я уверена, что надо умерить свою страсть к свободе, как к свободе от ответственности. Знаете, есть такая болезнь, ее называю маниакальное желание свободы от ответственности и от трудностей, добавлю специально для вас. Вот вылечиться, выздороветь от этой болезни, уменьшить ее. Ну, вообще нормальное такое. Знаете, есть, я часто говорю, есть три вида нормы. Статистическая норма, то, что чаще встречается. Моральная, алло, перезванивайте, пожалуйста, я жду вашего звонка. Моральная норма – то, что принято в этом обществе в это время, и функциональная норма – то, что позволяет, помогает функционировать. Связь плохо работает. Да-да. Так вот. И поэтому нормально – это вы сами решаете, насколько вас вот это функционирование такое устраивает, насколько вы хотите в нем остаться. Я не могу это решить за вас. Да. Если вам нравится, и если вы боитесь чего-то другого, и если вы считаете, что ничего для вас, реальная жизнь для вас невозможна, оставайтесь в этом нереальном мире, где вы хозяин. Если вы не можете смириться с тем, что другие люди не служат вам и не делают... Нет. Меня это не очень сильно волнует. Но меня, наверное, просто путаюсь в мыслях. Да, я понимаю. Волнует, меня волнует вопрос о том, что со мной будет через примерно там, ну скажем, 5 лет. Угу. Как вы говорили. Да, да, меня тоже это волнует. Постарайтесь увидеть картинку. Как это просто будет? Просто я могу себе представить, что я ничего не сделаю, ничего не добьюсь, и, возможно, у меня в жизни ничего не изменится. Именно это меня гложет. То есть я человек, который живет, так скажем, определенными рывками. Я сделал рывок, мне хорошо стало. И кто, потом мне снова плохо становится. Ну, плохо это в переносном смысле. То есть очень сначала идет пик активности, а потом спад активности. Ну и, соответственно, на этом я себя ощущаю. То есть, а на пике активности вы что делаете? Я, наверное, создаю какие-то вещи интересные. То есть, и изменяю свою жизнь. Не очень сильно, но я что-то делаю. И я потом, я живу этими моментами, вот в чем дело. Когда у вас спад, то вы вспоминаете, что вы делали, когда вы были активны? Да. А как долго у вас эти периоды длятся и чередуются? Сколько времени подъем и сколько спад? Обычно по полгода. Полгода подъем, полгода спад. Да. Просто потом появляется, если я даже что-то сделал, у меня появляется ощущение того, что я не сделал что-то другое, как... и это является проблемой. Ага, что бы вы ни сделали, вы думаете, вот другое было бы лучше. Наверное, это не то. Так? Да. То есть вы не принимаете ничего, потому что никак не можете достичь совершенства. Думаю, не совсем корректно. Я бы сказал по-другому. Я сказал бы, что мне то, что я делал полгода назад, уже не приносит того удовольствия, которое мне приносило тогда, которое тогда бы оно принесло. Можно конкретизировать, что вам приносило удовольствие полгода назад? Конкретно это что? Конкретно работа, то, что я... это был еще один поток зарабатывания денег. Угу. Но все сводится к тому, что когда мне эти деньги нужны, они мне уже... когда они мне были нужны, я их зарабатывал. А потом они приходят, и они не нужны. Так вот, все-таки рисуем картину. Вы через 5 лет. Как вы это видите? Я просто это очень сумрачно вижу. Темная комната, затемненная. И вы... Ну нет, просто... Я просто не могу сказать, что, скажем, одиночество — это плохо. Я как бы человек, который является одиноким, не обязательно должен сидеть в темной комнате и быть как бы один. Но он же в душе все равно остается одиноким. Ну да, в душе одинок, но мы вступаем в отношения с другими людьми и делаем что-то для них, а они делают для нас. И в этот момент мы не чувствуем, одиночество отступает. Но как? Проблема в том, что человек, который зациклен на своих знаниях и даже на зарабатывании денег, он не может ничего делать для других людей. Ну подождите, зарабатывание денег, работа, любая работа — это то, что мы делаем для людей. Ну, это так, но я же не могу дать людям того, что они хотят, когда им это нужно. Например? Ну, к примеру, если брать пример, скажем, в отношениях с кем-то, это простой пример. Скажем, людям в моем возрасте не нужны деньги, по факту, чтобы чувствовать себя счастливыми. Потому что их кормят родители? Обеспечивают им жизнь. Но дело в том, что просто когда человеку нужны деньги, становится, он уже думает о других вещах. О каких? Наверное, просто я говорю о том, что мне кажется, что все как-то неправильно. То есть, когда одни люди занимаются чем-то там, веселятся и развлекаются, ты работаешь. А потом, когда люди эти начинают работать, у них становится тяжелая жизнь, им надо обеспечивать своих родителей, они уже не развлекаются, они веселятся. То есть очень трудно вам принять то, что жизнь трудна. Так? Просто она трудна не то, что для меня, она трудна для других. И возможности как-то взаимодействовать на жизнь, воздействовать на жизнь других людей вообще, ну то есть помогать им, такой возможности нету, потому что я понимаю, что это глупо. Глупо помогать? Да. Ну то есть, когда человек этого не просит, когда ему это не нужно. Так мы же не говорим о том, что когда не просят, а когда просят, и когда есть нужда и необходимость. Ну, да. Тоже глупо помогать. То есть проблема у меня в том заключается, наверное, что то, что я получаю, то, за что я плачу своим временем, мне не нужно. Это информация. Информация, деньги. То есть человек же разменивает свою жизнь на время, на удовольствие, на деньги. Угу. А вы на что хотите потратить свою жизнь? Мне всегда хотелось путешествовать, к примеру. Но в реальности это же не получается. Человек, который не может там оторваться от определенных вещей, он привязан все равно к месту. Угу. Ну, я вижу, что больше всего вы, конечно, привязаны к удовольствию путешествия, к удовольствию игры, получения информации, контроля над тем, что... Но это и есть та зависимость, о которой я говорил. Да. Я правильно понимаю, что вам бы хотелось, чтобы я вдохновила вас как-то на то, чтобы уменьшить эту зависимость? Так? Наверное. Насколько? Просто мне не с кем поделиться в данный момент с этой, этим. Вот и все. А насколько бы вы хотели, на сколько процентов вы хотели бы ее уменьшить? Ну, хотя бы наполовину. И на что бы вы потратили половину этого времени, которое освободилось бы у вас? Ну, вот половину вашего. Ну, то время, которое освободилось. На что бы, что бы вы делали в это время? Честно говоря, я даже не знаю. Потому что моя жизнь состоит из получения информации и работы. Как-то мне, знаете, вот странно от вас слышать работа. То есть все-таки вы работаете? Ну, просто я считаю, что то, что мне в перспективе либо сразу приносит деньги, это является работой. Угу. Пусть и не постоянной. Ну да. Ага. То есть все-таки работа у вас есть, нет личных отношений, так? Нет, как бы не особо хочется, потому что мне кажется, что это будет просто еще одна, еще более сильная зависимость от человека, от фактически от других людей. В принципе, это так и есть. Скажите, вы первый раз слушаете программу? Нет. Слушал ее уже достаточно давно. Угу. Вы слышали, я в программе рассказывала сказку про ноутбук? Могу ошибаться. По-моему, слышал. Это было совсем недавно, вот да. Когда начались выпуски, возобновились. Угу. Как вам было слушать эту сказку? Не знаю, мне как бы такие абстрактные вещи кажутся в основном наивными, что ли. То есть не имеющими отношения к жизни. Ну, то есть у меня возникает при прослушивании чего угодно, что к чему у меня нет своего опыта, мне это кажется достаточно глупым, что ли. Нет своего опыта. Но ведь, смотрите, у вас сейчас есть опыт проживания вашей собственной жизни. А когда мы говорим о том, что будет через 5 лет с вами, но у вас нет опыта того, что будет с вами через 5 лет? Да. А есть, ну, вы обращаетесь, например, ко мне, да, и к тому, к моему видению, как это может быть, но чтобы я, основываясь на своем опыте, знаниям, понимании, да, там, жизни, могла бы помочь вам эту перспективу увидеть, как это будет. Ну да. И вот, знаете, наука, вот в чем трудность жизни, наука оперирует экспериментом, да? То есть вот сделали так, потом вернулись в исходную точку, сделали по-другому, опять вернулись в исходную точку, сделали по-другому, сравнили, посмотрели. Но... А в жизни так невозможно. Вы не можете прожить эти 5 лет вот так, если не понравится вернуться в свои 19 лет и начать по-другому. То есть приходится это... решать сейчас, да. Это и пугает, то что... Но несмотря на то, что эти годы проходят, а по факту ты каждый раз начинаешь фактически с нуля. Это но как? Это, конечно, то есть есть объем информации, но нет никаких результатов. Угу. Но вы же хотите великих результатов. Да. Хотите подвиг совершить? Ну, почти. То есть результаты есть, но они как бы не кажутся важными, не кажутся чем-то, сколько-нибудь важным. А кто оценивает важность результата вашей работы? Только сам. А заказчики? То есть, у меня есть люди, которые меня окружают. Ну, фактически те люди, с которыми я разделяю свое общение и работу, которые, по большей части, люди говорят, что да, это классно, это хорошо, но я этого сам не ощущаю. То есть я видел людей, я видел таких людей, я их знаю, которые трудятся, у них совсем обыкновенный труд. Можно приводить примеры тысячи людей. Можно начать с докторов, чей труд, наверное, является самым благодарным. По факту. Можно закончить обычным водителем там такси, маршрутки, что многие люди, то есть люди работают, зарабатывают деньги и нормально живут. Они не думают о том, они просто слышат мнение людей, что вот ты молодец, ты делаешь хорошее дело, ты спасаешь людей. То есть я не могу понять этих людей, потому что я смотрю на свой труд и на результат своего труда и вижу по факту ноль. Ноль по сравнению с чем? С тем, что вы могли бы сделать? Наверное, по сравнению с тем, что я бы мог сделать уже в текущий момент, когда у меня получил какой-то опыт. То есть вы все время собой недовольны результатами своего труда? Вы все время хотите лучше и лучше, так я понимаю? Да. Это тупик. Или принимаете как есть, или будете как... Ослик за морковкой. Да. Да. Просто именно вот это ощущение, когда... То есть, я не знаю, как у других людей, просто когда ты даже обдумываешь свою жизнь, свои поступки, и вот в один прекрасный момент ты как бы понимаешь, в чем твои ошибки, как тебе, то есть, кажется, что ты знаешь, как тебе нужно жить, а как не нужно. А в итоге ты просыпаешься на следующий день, и у тебя это все уже пропадает. То есть, я сам не могу понять, что мотивирует многих людей на то, чтобы каждый день вставать и делать то, что они делают. Ну, их на это мотивирует или необходимость? Жить, выживать, обеспечивать себя или любовь. Но они делают это ради любви к кому-то. Ну, и ради ответственности, наверное. Ну, ответственность перед самим собой, наверное, чтобы сохранить человека, ну, быть человеком. Вы же не пришли в этот мир, чтобы съесть 20 тонн мяса, вдохнуть 30 тонн кислорода, получить... Ну, да. Тысячи, миллионы килобайтов энергии, переварить их и все. Это так и есть. Хорошо, давайте мы с вами сделаем необычный поступок. Ну, необычный для программы и для меня. А, поскольку все-таки ваш вопрос о смысле, да, смысл какой, зачем, о мотивах, как вы говорите, да. А вы мне скажите, или пришлите смс-кой, пожалуйста, свою дату рождения. Ну, день, месяц и год. А в следующей программе я попробую вот как-то помочь вам с этим определиться. Ну, посмотрите на это немного по-другому. Хотите? Да. Тогда смс-кой пришлите свою дату, а в следующей программе... Не уверен, что? Извините, я не уверен, что я смогу позвонить, но я пришлю и послушаю. Ну, тогда вы пришлите, а я буду говорить для вас. Ну, все-таки постарайтесь позвонить, хорошо? Да. И тогда мы будем говорить о том, как правильно для вас, не вообще для всех людей, да, а именно для вас. Ваш собственный оптимальный путь развития вашей личности. Согласны? Спасибо. Хорошо. Конечно. Тогда я жду ваши смс-ки и следующую программу. Я жду вашего звонка, и мне хочется вам помочь. Спасибо. Спасибо большое за разговор. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Остановите пленку, это кино я уже смотрел. Грустными полями разлетятся наши души. Черная земля, белые цветы, что на мой вопрос ответишь ты? Где ты, когда по скрученным венам растекается холодная упрямая? Проснитесь в юге холода, проснись июльская жара, растворяясь без следа. Микрофоны провода. То, что осень нагадала. Радио «Тихий дом» 73,76 УКВ. В ночь с пятницы на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Говорит, а мне с тобой плохо. В эфире «Ночной разговор». У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Подошла к концу наша программа. Сегодняшний ночной разговор в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Спасибо всем, кто звонил сегодня. Спасибо тем, кто дождался программы, хотя она началась позже, чем обычно, по техническим трудностям. Спасибо тем, кто слушал. И спасибо вам, Ваня. Всегда стараюсь. Спасибо. Спасибо, слушатели. До свидания. До следующей пятницы.